Шпеер-Альберт. 19.03.1905, Мангейм, 1.09.81, Лондон. Сын известного архитектора. В 1923 году поступил в высшее техническое училище, продолжил учебу в Берлине. В 1927 – диплом архитектора. В 1931 году вступил в НСДАП, партбилет номер 474-81. Взлет карьеры начался с одобренного Гитлером проекта оформления партийного съезда в Нюрнберге в 1933 году. Затем успешная перестройка берлинской резиденции фюрера. С этого момента Шпеер считается личным архитектором фюрера. Стоп. Вот пример характерной дезы, которую Шпеер умудрился запустить даже в свою бесстрастную официальную биографию. Хотя в данном тексте все верно. «Считается, значит, считает себя». А дело в том, что в 1934 году Шпеер был назначен начальником отдела эстетики труда Трудового фронта. Его руководитель Лей сказал Шпееру буквально следующее. «Вы прирожденный халтурщик, Эр Шпеер, но работаете быстро. Меня это устраивает. К 1 мая вы должны все заводские помойки переделать в скверы и цветники». «Я воль», — ответил Шпеер. Прямое тому доказательство — протокол заседания руководства Трудового фронта от 4 марта 1934 года. Шпеер справился, после чего и получил назначение. Любимым же и после смерти оставившим за собой звание личного — архитектором Гитлера был Пауль Троост, 1878 года рождения. Шпеер потом часто лишь руководил реализацией его проекта. В 1934 году Троост скончался, и сам Шпеер пишет в своих воспоминаниях. Серия «Тирания», 1998 год. «Смерть Троста стала тяжелой утратой и для меня. Между нами как раз начали складываться близкие отношения, от которых я ждал для себя много полезного, как в человеческом, так и в архитектурном смысле. Функ, в то время статс-секретарь Геббельса, был другого мнения. В день смерти Троста я встретил Функа в приемной его министра Геббельса, с длинной сигарой посреди круглого лица. Поздравляю! Теперь вы стали первым. Мне было тогда 28 лет. Жена Функа тоже заболела от возмущения, когда уже в 60-е годы прочитала такое. Ведь, добавив, казалось бы, кое-какие мелочи, Шпеер умудрился не только присвоить себе первенство устами Функа, но и совершенно переврать реальное соотношение политического веса Геббельса, Функа и, соответственно, себя самого. Дело в том, что в 1934 году Вальтер Функ, формально занимавший множество должностей, в том числе и должность статс-секретаря Имперского министерства народного просвещения и пропаганды, по сути, был главным экономическим экспертом партии и связным между Гитлером и финансовой элитой Германии. Многие разработанные Функом экономические проекты затем станет быстро и нередко халтурно реализовывать Шпеер. В связи с этим само напрашивается имя Фридриха Тотта, с 1940 по 1942 год министра вооружений и боеприпаса. Тот погиб в авиакатастрофе. По официальной версии, его пилот по ошибке включил механизм автоматического самоуничтожения самолета. Нужно сказать, очень вовремя, поскольку все основные экономические военные программы к тому моменту Тоттом были уже запущены. Но прекрасно образованный и ответственный министр вступил в жесткий конфликт с Гитлером, по поводу сроков их реализации, иными словами, по поводу сроков начала войны. После смерти Тотта Гитлер предложил его пост Лею, но Лей отказался по той же причине и предложил вместо себя быстро работающего халтурщика Шпеера. К 1942 году Шпеер получил вожделенное назначение министром вооружений и боеприпасов, начав быстро реализовывать проекты Тотта. Одним словом, где ни копни, везде что-нибудь да приврал. Поэтому, чтобы окончательно не увязнуть в подобных рассуждениях, прерву описание формальной биографии Шпеера и продолжу сразу с 40-го года. Не могу удержаться лишь от одной иронической реплики. На странице 331 упомянутого издания говорится, что в 1942 году его ум Гитлера начал терять былую остроту. Так и хочется сказать. Молодец, Шпеер, хотя бы раз дал честное объяснение своему назначению. Возвращаясь к началу деятельности Шпеера на посту министра вооружений, отмечу два основных момента, связанных с готовящейся войной, а также и со степенью посвященности Шпеера в тайные планы Гитлера. Первый. Полет Гесса в Англию. Читаем. «Через 20 лет в тюрьме Шпандау Гесс заверял меня, что идею полета внушили ему во сне неземные силы. Шпеер может лишь подозревать истину, но он ее никогда не узнает». Это слова Гесса того же времени. Другой момент. Осень 1940 года. Второй визит Молотова в Берлин. Напомню. В 90-е годы наши псевдоисторики делали попытки доказать, что в ноябре 1940-го Сталин и Гитлер поделили между собой весь мир. Читаем у Шпеера. В середине ноября 1940 года в Берлин прибыл Молотов. В гостиной Бергхофа стоял большой глобус, на котором я мог видеть негативные последствия этих переговоров. Гитлер пометил, где будет кончаться область государственных интересов Германии и начинаться сфера интересов Японии. Гитлер вызвал меня в свою берлинскую резиденцию и предложил сыграть для меня несколько тактов из прелюдов Листа. Эту музыку вы будете часто слышать в ближайшее время, ибо так будут звучать победные фанфары в нашем русском походе. Если не касаться деталей, ради которых Шпеер это писал и которые снова переврал, то общая картина дана верно. Упомянутый глобус стоял у Гитлера довольно долго. Накануне переговоров с Молотовым на нем был красный цвет СССР и коричневый Германия по плану Розенберга. А после переговоров глобус перекрасили в коричневый и желтый Япония. Еще откровение по поводу переговоров высказался Розенберг. «Русские отказались делить с нами мир». Дальше прелюбопытная деталь. Розенберг, напомню, главный эксперт по СССР, приводит высказывание Молотова на этих переговорах. Молотов, цветисто аргументируя позицию СССР, цитирует из «Политики Аристотеля». «Поистине величайшие несправедливости совершаются теми, кто стремится к излишествам, а не теми, кого гонит нужда». Поскольку Розенберг приводит эти слова в секретном отчете о переговорах для сотрудников своего аппарата от 29 ноября 1940 года, то для непонятливых, по-видимому, он поясняет. Сталин под излишествами подразумевает предложенные нашими экспертами обширные сферы будущих владений СССР. Так вот, Шпеер приводит цитату из Аристотеля, якобы произнесенную им, Шпеером, по совершенно другому поводу, причем в следующем же абзаце. Однако вернемся к войне. Как только речь заходит об участии в планировании разжигания Второй мировой войны, Шпеер в своих мемуарах становится осторожен, но постоянно впадает в двойственность. С одной стороны, нужно преуменьшить свою роль в этих делах, с другой, так хочется показать, подчеркнуть свою значимость, незаменимость при Гитлере. Итак, читаем. К концу 1941 года мне поручили устранять разрушения от бомбежек и строить бомбоубежище. Это правда. Осенью того же года Шпеер путешествует по Португалии. Затем ему, помощнику Тотто, отводят в качестве поля деятельности всю Украину. Это поле так и осталось на бумаге. И так далее в том же духе. И вдруг... Судьбоносный вызов в кабинет Гитлера. «Господин Шпеер, я назначаю вас преемником доктора Тотта. Вы замените его на всех постах». «Но я же ничего не понимаю», — возразил я. «Я верю, что вы справитесь», — ответил Гитлер. «Вот так прямо. Снег на голову бедняги. Ну что ему оставалось? Я воль, мой фюрер». Но когда Геринг хотел немного разгрузить новоиспеченного министра и взять на себя часть полномочий покойного Тотта, Шпеер так энергично возражал, что Геринг в присутствии Гитлера обругал его крепким словом, а Гитлер махнул рукой. «Разбирайтесь сами». И Шпеер опять всю ситуацию вывернул на свой лад. Многое просто сочинил, например, отказ Геринга присутствовать на похоронах Тотта. Так или иначе, но Шпеер, наконец, приступает к работе. Напомню, это был февраль 1942 года. Покойный Тотт вел два основных направления в работу министерства – производство вооружений и их модернизация. Отдельно выделял сферу снабжения. Цель – полное удовлетворение потребностей военной промышленности. Общую концепцию – освобождение промышленности от чрезмерной опеки со стороны государства, заявил еще Ратенау в 1917 году. И тот учился у Ратенау, постоянно на него ссылаясь. Шпеер, во всяком случае, в мемуарах ободрал обоих и все авторство приписал себе. Только в очень редких случаях он говорит «мы». Например, сообщая, что к августу 1942-го общая производительность труда в военной промышленности увеличилась на 59,6%, он объясняет это тем, что «мы смогли мобилизовать неиспользованные ресурсы». «Мы» с Ратенау, Тоттом, Герингом и остальными, надо полагать. Хочу, однако, пояснить. Я постоянно, что называется, цепляюсь к Шпееру не от того, что он мне как-то особенно не симпатичен. Просто с ним очень трудно работать, историку. Порой он так по-детски убедителен в своем вранье, что все время ловишь себя на мысли, а вдруг правда. Нужно проверить. Да проверялась я до остервенения, пока окончательно не поняла – другого человека с таким комплексом неполноценности среди нацистов не было. Что это за комплекс? Откуда он взялся у благополучного, симпатичного, умного человека? Дело в том, что Альберт Шпеер был тяжело и неизлечимо болен. Его болезнь звалась Адольф Гитлер. Шпеер не просто мечтал стать другом Гитлера, он бредил этим, это стало его манией, а Гитлер, все понимая, играл с ним, как кошка с мышкой, доводя его до умоиступления, до болезни, повторяю. Отвлекусь от темы и приведу исторический пример. Известный писатель XVIII века, жирондист Луве, был низеньким болезненным уродцем и автором знаменитого «Фоблаза» с его эротически неотразимым красавцем-героем. Так вот, Шпеер, подлинный, тоже наделил Шпеера мемуарного таким отношением к себе Гитлера, какого в действительности не познал.